Они поняли друг друга. Девушка неуклюже поднялась и направилась к столику комиссара, который приподнялся, помогая даме усесться рядом. Поманил официантку, но отнюдь не ради счета. «Два кальвадоса, милочка», и пояснил, обращаясь к удивленной Мартин. «Пожалуй, это именно то, что вам сейчас нужно. Подзадержались они, верно?» «Я одного не понимаю», — произнесла она. «Почему вы не там, в здании напротив? Я читала про вас в газете, слышала по радио». «Но я и в самом деле в отпуске». «В Париже?» «А вот это секрет. Мы с женой решили на сей раз отдыхать в столице. А чтобы было спокойнее, даже Жанвье в полном неведении. Поэтому, как видите, я и прячусь». «Тем не менее, вы все же занимались этим делом?» «Любительски, как все остальные. Я тоже читал газеты, а недавно совсем случайно услышал в одном из баров последние новости по радио». «Вы полагаете, что инспектор Жанвье способен разобраться?» «В чем именно?» «В том, что Жильбер не убивал эту женщину». Теперь в кафе было спокойно, как в аквариуме. Хозяин с супругой, низкорослой пухленькой и такой же, как и он, краснолицей, ужинали, сидя возле самой кухни, а служанка им подавала. На противоположной стороне набережной опять появились журналисты. Перекусили они быстро, но должно быть с обильными возлияниями, так как их возбуждение чувствовалось даже издали. Здание уголовной полиции почти полностью погрузилось во мрак. На втором этаже оставались освещенными только окна в кабинете Мегре и в соседнем с ним помещении для инспекторов. Комиссар никуда не спешил и вновь обрел добродушный вид. «А вы-то сами уверены, что он невиновен?» Девушка залилась румянцем. И он остался этим доволен, поскольку недолюбливал женщин, не способных зардеться. «Несомненно. От того, что любите его. Просто знаю, что он не способен на постыдный поступок и уж тем более на преступление». «И так вы считали с первого дня?» Она отвернулась, но комиссар настаивал. «Сознайтесь, вас точил червь сомнения». «Поначалу я подумала, что, возможно, произошел несчастный случай». «Ну а теперь?» «Я убеждена, что виноват не он». «Почему?» С самого начала трапезы Мегре интуитивно чувствовал ее желание поговорить с ним. Предполагал, что Мартин действительно есть о чем ему рассказать, и поведать ей нужно нечто тягостное. Потому как девушка держалась с ним, у Мегре создалось впечатление, что с отцом у нее дружеские и доверительные отношения, и в его отсутствие она выбрала комиссара в качестве напарника. Вместо ответа она задала встречный вопрос. «Вы сейчас не в Конкорноле звонили?» «Нет». «Ах!» Ошибившись, она, казалось, была раздосадована этим. «Ломаю голову, чем они там напротив занимаются вот уже несколько часов?» «Вам лучше запастись терпением, ибо это может продлиться всю ночь». «Вы думаете, они и Жильбера подвергнут этим мытарствам?» «Возможно, но маловероятно. Негреля уже передали в руки следователя, и отныне его можно допрашивать лишь в присутствии выбранного им адвоката». «Отец приедет не раньше завтрашнего утра». «Знаю. Вы так и не ответили на мой вопрос относительно вашей уверенности в том, что мадам Жаф убил не ваш жених». Она несколько нервно зажгла сигарету. «Разрешите?» «Да-да, пожалуйста». «Это нелегко объяснить. Вам не приходилось встречаться с Жильбером?» «Нет. Однако мне сдается, достаточно хорошо представляю его характер». «Как и его отношение к женщине?» Заинтригованный, озадаченный Мегре воззрился на нее. «Вряд ли мне стоит жеманничать с вами, не так ли? Из моих заявлений вы, очевидно, поняли, что мы не стали дожидаться свадьбы, чтобы принадлежать друг другу. Мамочка, опасаясь, что пойдут пересуды, мечет громы и молнии. Но отец зла на меня не держит. Так вот, Когда обнаружили тело этой женщины, она была полностью обнажена. Глаза Мегре сузились, взгляд стал колючим.